Глава 34. Осторожно, словно подбираясь к бушующему пожару, я шагнула к огромному звероящеру. Черный, блестящий, шероховатой кожей, как у крокодила, длинным хвостом и сложенными крыльями. Морда пугающая, но глаза остались теми же, что я видела в прорезях маски. Они, не моргая, смотрели на меня, будто уговаривали не бояться. А я уже и не боялась, ведь эти глаза я уже обожала и безоглядно верила им. Только мне было неясно, как можно сесть на дракона. Оглянулась, чтобы понять, как поступают другие. Мужчины все превратились в драконов. Некоторые дамы уже сидели верхом и нетерпеливо поглядывали в небо в предвкушении славной охоты. Другие дамы только садились, и я стала перенимать методику. Надо наступить на лапу дракона и по крылу подняться на спину. Дамы проделывали это элегантно, с завидным умением. Я так поняла, что мне придется припозориться, корячась на драконе. Наступила на лапу звероящера. Он отставил крыло. По нему я без труда поднялась на спину и села, присматривая наиболее подходящий нарост на шее, за который можно уцепиться. Найдя выдающиеся наросты, я поудобнее ухватилась за них. На всякий случай прочла «Отче наш», но перекреститься не рискнула, чтобы не привлекать досужего внимания и не отпускать наросты. А то вдруг дракон взмоет в небо, а я не держусь. Первым взлетел черный дракон, очень похожий на моего. Я так поняла, что это был Лацис. Миловидная блондинка в зеленом охотничьем костюме, сидящая на нем, завизжала от восторга. Следом стали подниматься другие драконы. Вот и мой оттолкнулся от земли и взмыл в небо. Я тоже завизжала, но от дикого ужаса. Никогда в жизни не было так страшно. Ни кресел, ни ремней безопасности, ни страховочного троса, ни ограничения по высоте. Беспредел! Мощная струя воздуха ударила мне в лицо. Ветер растрепал волосы. Кажется, я не только завизжала, но и ругнулась в сердцах. Надеюсь, этого никто не услышал. Я сжала пальцы настолько сильно, что чуть не выломала их. Громадный звероящер подо мной летел плавно, размеренно взмахивая крыльями. Он был аккуратен в полете, и, наверное, я не должна была бояться, но мне было так страшно, что аж в голове мутилось. Вспомнились довольные лица других дам, участвующих в охоте. Как может нравиться то, что происходит? Как дамы, летящие рядом, наслаждались полетом? Во мне сжалось все, что могло. Я сильнее стиснула дракона бедрами, получше сжала руками наросты на драконьей шкуре, но при этом не чувствовала себя в безопасности. Несколько первых минут полета я вообще ничего не запомнила, кроме свиста ветра в ушах и дикого страха в груди. Но потом я посмотрела на летящих рядом драконов и довольных леди на их спинах. Если девушкам нравится полет, то мне тоже надо поймать удовольствие от происходящего, а то похоже на жалкий комок нервов. И сделала несколько глубоких вдохов и выдохов. Это помогло успокоиться. Я попыталась думать о полете как о неком экстремальном аттракционе. Прыгать с тарзанки в пропасть тоже страшно, но люди прыгают, и им это нравится. А американские горки порой доводят людей до потери сознания от страха, но люди все равно идут на эти аттракционы. И, преодолев страх, получают удовольствие. Так что пора тоже получать удовольствие. Покатушки на драконах. Это должно быть весело. Эта мысль придала мне смелости. Я попыталась ослабить хватку, а то, может, Страунку больно. Попыталась найти положительные стороны происходящего. Многие обитатели моего мира полжизни отдали бы, лишь бы полетать на драконе. А я еще и капризничаю. Ветер свободы в лицо. Рядом довольные и счастливые девушки. Брутальные мужчины-драконы парят в небе. А я — часть этой компании. Обалдеть, как круто! Яркое солнце, голубое небо, головокружительная свобода и стремительный полет. Я сумела преодолеть свои страхи. От восторга не смогла сдержать победоносный крик. Это была победа над собой, и вот теперь я — полноценный участник компании, — засмеялась. Мне стало нравиться происходящее. Верхом на Страунке я чувствовала себя уверенно, даже осмелилась посмотреть вниз. Дома и замки казались малюсенькими, зато я смогла оценить масштаб города. Он был огромен. Страунг повернул голову и пытливо глянул на меня. Заметив, что я освоилась, он заложил крутой вираж, кувыркнувшись в воздухе. Я завопила, но уже от удовольствия. Это просто улет. Наша стая взяла курс на запад. Летели довольно долго, оставив позади город и несколько деревень. И вот впереди замаячили горы. Гордыми исполинами они пронзали небо снежными шапками. Один из драконов ринулся вперед, снизился и огласил горные просторы криками. Вначале я не поняла, зачем он сделал это, но тут же все стало ясно. Из пещер, впадин и ущелий взмыли в воздух крылатые создания. Я впервые в жизни увидела грифонов и пегасов. Грациозные, прекрасные животные, благородные и красивые. Но охотиться на них — верх кощунства. Я в ужасе представила кровавую бойню в воздухе, исход которой ясен. Победят драконы. Драконы с диким восторгом кинулись на стаи беззащитных летунов. Дамы восхищенно заулюлюкали. Я поняла, что не готова участвовать в их затее. Интуитивно потянула на себя драконьи наросты, как поводья лошади, веля остановиться. Страунг чувствовал меня так, будто мы были одним целым. Он сбавил ход и захлопал крыльями, зависнув на месте. Мы перестали быть участниками охоты, но не могли избежать участи зрителей. Драконы стремительно летели за своими жертвами. Грифоны и пегасы прыснули в рассыпную, пытаясь уйти от преследователей. Началась погоня. Летающая живность в панике закладывала виражи, пыталась улететь за горы или срывалась камнем вниз, чтобы спастись на дне ущелий. Но драконы безжалостно настигали летунов. Чтобы не видеть кровавой развязки, я закрывала глаза, а когда открывала, видела, что атаки продолжались вновь и вновь. Более беспощадного и омерзительного зрелища мне не доводилось видеть. Но я была виновата сама, что оказалась здесь. Мне стоило отказаться от участия в охоте еще тогда, когда Лацис появился в комнате Страунка. Апогеем зверства явилось то, что грифон залетел в пещеру, стараясь укрыться в ней, но к входу подлетел дракон и дыхнул внутрь огнем. Больше из пещеры никто не вылетел. «Хватит!» — заорала я, пришпорила дракона. Тот повиновался и стремительно полетел к азартным охотникам. «Перестаньте!» — проорала я, насаживая горло. «Как вы можете быть такими бесчеловечными?» Мои вопли вывели из рожа охотников. Дамы даже как-то изменились в лице, будто только сейчас осознали, что убивать беззащитных существ нельзя. «Вам не нравится охота, леди Лина?» — прокричала мне одна из участниц. «Как может нравиться кровавая расправа? Если бы грифоны и пегасы могли сражаться, противостоять, защищаться, то это можно было бы назвать боем, а сейчас было подлое и безжалостное растерзание. Это мерзко!» «Так ведь это охота!» Леди были лишены гуманизма. Но я добилась своего. Охота прервалась, и несчастные летуны успели скрыться вдали. «Полетели отсюда, Страунг!» — возмолилась я. Он развернулся и полетел прочь. Я только сейчас поняла, что по моим щекам текут слезы. Видимо, мое настроение передалось Страунгу. Он выглядел печальным. Какое-то время мы просто летели, и негативные эмоции постепенно схлынули. И я начала успокаиваться, ведь в мире много несправедливости, и изменить что-либо я не могу. В нашем мире охотники загоняют зайцев и лосей, а в этом мире — пегасов и грифонов. Чтобы отвлечь меня от грустных впечатлений, Страунг стал кружить спиралью, то взмывать ввысь, то резко пикировать. Это помогло забыться. Первое время я просто привыкала к экстремальному полету, но вскоре ощутила удовольствие от полета. Страунг кружил и резвился, выполняя фигуры высшего пилотажа. Держа равновесие, я с восторгом то прижималась к шершавой коже, то отклонялась вправо или влево, рискуя сорваться со спины дракона. Но я знала, стоит мне упасть, и Страунг поймает. Такое доверие пьянило не меньше самого полета. Я была счастлива.